— Ты поступаешь очень жестоко, — отвечала ее сестра. — Не позволяй мне улыбаться. Ты вместе с тем каждую минуту даешь мне для этого повод. Иной раз бывает удивительно трудно сделать так, чтобы тебе поверили, а бывает и совсем невозможно. Но для чего тебе меня убеждать, что я испытываю нечто большее, чем сама осознаю? На этот вопрос я едва ли могу ответить. Мы все любим поучать других, хотя можем им передать лишь то, что, пожалуй, знать-то не стоит. Прости меня. Если ты настаиваешь на своем безразличии к мистеру Бингли, не делай меня больше своей наперстницей. Глава 13. Через несколько дней после званого обеда мистер Бингли снова навестил Лонгборн, на этот раз без своего друга. Мистер Дарси в это утро уехал в Лондон, с тем, однако, чтобы через 10 дней вернуться в Незерфилд. Бингли пробыл более часа, все время находясь в превосходном настроении. Миссис Беннет пригласила его остаться обедать, но, к его великому сожалению, он вынужден был признаться, что уже обещал обедать в другом месте. — Надеюсь, нам повезет больше, когда вы приедете в следующий раз, — сказала миссис Беннет. — Он будет предельно счастлив в любое время и так далее, и тому подобное. И если ему позволят сейчас удалиться, он воспользуется первым удобным случаем, чтобы навестить их опять. — Вы могли бы прийти завтра. — Да, этот день у него ничем не занят, и приглашение было с готовностью принято. Он пришел, и притом в такое удачное время, когда ни одна из дам еще не завершила своего туалета. Миссис Беннет в одном халате и с наполовину законченной прической вихрем влетела в комнату дочери, крича на ходу: «Джейн, дорогая, ради бога, поторопись и живо спускайся вниз! Он пришел! Мистер Бингли пришел! Да-да-да-да-да, честное слово, скорее, скорее! Вот что, Сара, сию же минуту займись, мисс Беннет, и помоги ей одеться! Прическа мисс Лиззи может подождать!» — Мы спустимся, как только будем готовы, — сказала Джейн. — Но Китти, я думаю, еще раньше будет внизу. Она поднялась к себе уже полчаса назад. — Да пропади она, Китти, ее только не хватало вниз, вниз, поживее, куда девался твой пояс, моя дорогая. Но когда мать вышла, Джейн решила ни за что не спускаться без одной из своих сестер. Стремление матери оставить их наедине проявилось столь же сильно и вечером. После чая мистер Беннет, как обычно, удалился в библиотеку, а Мэри поднялась к себе заниматься музыкой. Когда две помехи были таким образом устранены, миссис Беннет принялась подмигивать Элизе и Китти. Ее старания долго оставались незамеченными. Элизабет упорно не обращала на них никакого внимания. Наконец Китти спросила с невинным видом: — Что такое, маменька? Почему вы подмигиваете? Я что-нибудь должна сделать? — Ничего, дитя мое, ничего, тебе просто показалось. После этого она 5 минут просидела спокойно. Но, будучи не в силах упустить такую благоприятную возможность, она вдруг вскочила и, сказав Китти: «Пойдем, милочка, со мной, я должна тебе что-то сказать», увела ее из комнаты.